как лоббизм. Описание этого института, который берет свое начало в политической системе Соединенных Штатов Америки с XVIII века, можно найти во многих источниках. От одной из новелл Марка Твена до недавно вышедшего практического пособия Дональда Кейфера, дающего советы, как стать лоббистом в Конгрессе. Термины «лобби», «лоббизм» происходят от английского слова «кулуары». Они стали почти крылатыми в политическом лексиконе сегодняшней Америки. Портрет лоббиста не имеет ничего общего с видом бегающего по коридорам Конгресса политикана, уговаривающего конгрессмена или сенатора проголосовать за тот или иной законопроект. Лоббистов можно видеть в кулуарах Конгресса, но и на дипломатических приемах или гала-представлениях в Кеннеди-центр. Они общительны, элегантны и всегда стремятся держаться в центре политической и деловой жизни Вашингтона. Среди них немало женщин, которые не уступают мужчинам в осведомленности о пружинных механизмах власти, сосредоточенные в американской столице, а в личном плане во многом даже превосходят последних. Диапазон деятельности лоббиста обширен, и он часто сравнивается с полпредом, направленным в Конгресс монополиями, целыми политическими группами, даже государствами, к тому же наделенным и солидными полномочиями, и солидными средствами. Как-то один из конгрессменов заметил, когда ко мне входит эмиссар-лоббист General Motors, в кабинет входит 40 миллиардов долларов. Деньги действительно главная визитная карточка лоббиста. В книге Роберта Уинтербергера «Коррупция в Вашингтоне» подчеркнуто, что лоббист стоит в центре финансовых операций, собирает деньги у заинтересованных лиц или компаний, изымая оттуда свою долю и распределяя остальное между своими контрагентами в Конгрессе и правительстве. И далее. Работа лоббиста состоит в том, чтобы обходить действующее законодательство, добиваться для клиентов привилегий, на которые они не имеют права. А в упомянутом ранее наставлении Кейфера прямо даются практические советы, когда выгоднее появиться у конгрессмена, в какие дни и в каких размерах преподносить ему презенты. Главную охоту лоббисты ведут на руководство и рядовых членов влиятельных комиссий, поскольку в них сосредоточена основная часть законодательной работы Конгресса, и через эти органы легче протащить нужные патронам законодательные акты. Есть и у лоббистов своя элита, например, обслуживающая военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов Америки. Их постоянный объект обработки — Комиссия по делам вооруженных сил Сената и Палаты представителей. Вместе с тем было бы упрощением сводить лоббизм в основном к поддержке интереса военно-промышленного комплекса или реакционных зарубежных режимов. Лоббизм гораздо шире. Он чисто американское явление. Без него нельзя представить деятельность Конгресса. Он разносторонен. Лоббирует в пользу ракет МХ и марионетки Савимби, но и в интересах защиты окружающей среды, ветеранов или повышения социальных пособий. Другое дело, какой лоббистский клан оказывается сильнее. Это зависит от источников его финансирования, прочности связей и влияния. Конечно, у военных кругов все перечисленные в избытке. В Вашингтоне каждый знает Джека Стемплера, патриарха среди лоббистов Пентагона. Он уже ушел в отставку, но, как пишет журнал Parade, вы никогда не узнаете, перестал ли он работать на военные ведомства. Его имя по-прежнему ассоциируется со словами «в любое время», «Джек, старый дружище». Именно их привык он слышать от сенаторов и конгрессменов. Законодатели, как правило, никогда не отказывали Джеку и в большинстве своем голосовали за лоббируемую им программу. Он имел, как говорят, открытый счет и мог выписать чек на любую сумму. Он личный друг Уайнбергера.